Чудесный сад. Когда Кристо явился через неделю, доктор Сальватор сосредоточенно посмотрел ему в глаза и сказал: «Слушай внимательно, Кристо, я беру тебя на службу, ты будешь получать готовый стол и хорошее жалование». Кристо замахал руками: «Мне ничего не надо». «Молчи и слушай», — продолжал Сальватор. «У тебя будет все, но я буду требовать одного. Ты должен молчать обо всем, что увидишь здесь». И, вызвав негра в белом халате, приказал: «Проводи его в сад и сдай на руки Джиму». Негр молча поклонился, вывел индейца из дома, провел Криса через двор и постучал в железную калитку второй стены. Калитка скрипнула и медленно открылась. Негр втолкнул Криса через калитку в сад. Что-то гортанно крикнул другому негру, стоявшему за калиткой, и ушел. Кристо улыбнулся, как только мог любезно, и спросил: «Джим?» Негр махнул рукой и повел Кристо осматривать сад. Сад был наполнен разноголосыми криками, пением и щебетом птиц, ревом, писком и визгом животных. В этом саду жили невиданные звери. Вот, блестя медно-зеленой чешуей, перебежала дорогу шестиногая ящерица. С дерева свисала змея с двумя головами. Две белые крысы, сросшиеся боками, бежали по дорожке, как двуголовое восьминогое чудовище. Один уродец особенно поразил Кристо. Большая, совершенно голая, розовая собака, а на ее спине, словно вылезшая из собачьего тела, виднелась маленькая обезьянка. Вдали на лужайке промычала лошадь с коровьей головой. И Кристо захотелось бежать отсюда. Ну вот, Джим вывел индейца на широкую площадку, усыпанную песком. Посреди площадки стояла вилла из белого мрамора. За виллой находилось несколько построек и служб, а дальше шли густые заросли колючих кактусов, доходящие до белой стены. «Опять стена», — подумал Кристо. Джим вел индейца в небольшую прохладную комнату. Жестами он объяснил, что эта комната предоставляется ему, и удалился, оставив Кристо одного. Третья стена. Понемногу Кристо привык к тому необычному миру, который окружал его. Однажды, встретив Кристо в саду, Сальватор подошел к нему и сказал: «Ты уже месяц работаешь у меня, Кристо, и я доволен тобой. В нижнем саду заболел один из моих слуг. Ты заменишь его. Кстати, ты хорошо знаешь Анды? Я родился в горах». «Прекрасно. Мне нужно будет пополнить мой зверинец с новыми животными и птицами. Я возьму тебя с собой. А теперь иди. Джим проводит тебя в нижний сад». Когда Кристо ознакомился с садом, он заметил, что этот сад меньше, чем верхний, и еще круче спускается к заливу, упираясь в отвесную, как стена, скалу. Море находилось, вероятно, недалеко за этой стеной. Из-за стены долетал гул прибоя. Обследовав эту скалу, Кристо убедился, что она искусственная. Еще одна стена. Четвертая. В густых зарослях глициний Кристо обнаружил серую железную дверь, выкрашенную под цвет скалы. Куда вела эта дверь? Кристо поднял голову и увидел небольшой красный детский шар, медленно летевший через сад в сторону моря. Обычный шар очень взволновал Кристо. Он стал беспокоиться. И как только выздоровевший слуга вернулся, Кристо отправился к Сальватору и сказал ему: «Доктор, скоро мы едем в Анды, может быть, надолго. Разрешите мне повидаться с дочерью и внучкой». Сальватор холодно посмотрел на Криста. «Помни наш уговор. Береги язык. Иди. Возвращайся не позже, чем через 3 дня».